По утверждению очевидца, спастись удалось лишь ему одному, поскольку он умел плавать и достиг шлюпки, которая была спущена с бригантины перед боем, и в всей шлюпке он провел остаток дня и всю ночь. В 11 часов следующего дня он был подобран тартаной Вирхен де лос Паралис. Согласно утверждениям очевидца, бригантина и Шебека затонули в 2 милях от берега на 37 градусе 32 минуте северной широты и 4 градусе 51 минуте восточной долготы. Все координаты соответствуют координатам, записанным на поллисте бумаги, находившемся у очевидца в кармане, ибо шкипер, определив их по сферической карте Урути, велел очевидцу внести их в вахтенный журнал, однако времени на это у него не достало, поскольку сразу же завязался бой. Очевидец был помещен в морской госпиталь всего города с тем, чтобы в дальнейшем продолжить опрос и выяснение деталей случившегося. На следующий день его светлый сеньор адмирал затребовал дополнительные сведения, однако же очевидец исчез из пределов госпиталя, его местонахождение до сих пор не установлено. В связи с этим последним обстоятельством его светлый сеньор адмирал повелел начать розыск и вести его всеми имеющимися средствами. Писано в Картахене 8 февраля 1767 года капитан-лейтенантом Рикардо Доларея. Все совпадало. Они обсуждали это в мельчайших деталях, анализировали каждый штрих посмертной отчаянной шутки, которую с ними, да и со всеми остальными, сыграли призраки 2 иезуитов и погибших моряков с Деи Глории. Развернув карту номер 464, сверяясь с береговой линией в верхней ее части, Кой с помощью циркуля легко определил в цифрах совершенную ими ошибку. В ту ночь с 3 на 4 февраля 1767 года, стремясь оторваться от погони, бригантина шла гораздо быстрее, чем они предполагали раньше. И на рассвете находилась не на юго-западе от мыса Тиньосу и Картахены, а давно их миновала. В тот час она была уже на юго-восток от Картахены. А мыс, который видели моряки впереди по курсу, был не мыс Тиньосу, а мыс Палос. Танжер закончила работу, положила карандаш и штурманскую линейку на карту и взглянула на Кой. Вот из-за чего 18 лет пытали аббата Гандару. Корабль искали по тем координатам, которые дал Юнга. Может быть, даже посылали туда ныряльщиков или пускали водолазный колокол. Но ничего не нашли. Да и Глории там не было. Темные круги под глазами из-за бессонной ночи делали ее старше. Сейчас она выглядела очень утомленной и не такой красивой. «Расскажи мне все, как происходило». — попросила она окончательную версию. Кой смотрел на карту номер 464. Она лежала поверх ксерокопии карты Урутии, тоже испещренной карандашными пометками и записями. Коричневые очертания берега, синий цвет мелководья, медленно шли вверх до мыса Палус и островов Армигас, располагавшихся в правом верхнем углу. Все было у него перед глазами, с запада на восток. Мыс Тиньосу, порт Картахены, остров Эскомбрерос, мыс Агуа, залив Портмана, мыс Негрете, Пунта-Сека, мыс Палос. «Вероятно, ветер в ту ночь был сильнее узлов 25-30, — сказал Кой. Или же капитан Лескану рискнул, несмотря на поврежденный рангоут, и несколько раньше поставил дополнительные паруса. А могло быть и так. Ветер перешел на норт задолго до рассвета, и Шебека, обладая лучшей маневренностью, благодаря фоку на бушприте и латинским парусам на фок-мачте и бизани, сумел оттеснить бригантину от берега до Картахены, чтобы не дать ей возможности укрыться в этом порту. Есть и третий вариант. Стараясь уйти от Шебеки и сбить ее со следа, Да и Глория оказалась слишком далеко от единственного места, где могла получить помощь, но вполне вероятно и то, что капитан Алискано, человек упрямый и верный своему долгу, получил строгий приказ не заходить ни в какой иной порт, кроме Валенсии, чтобы изумруды не попали в чужие руки. Кой попытался описать первые рассветные лучи солнца, нечеткую еще береговую линию, встревоженные глаза капитана и шкипера, пытающихся определить свое место в море, их отчаяние, когда они поняли, что обмануть корсара в ночной тьме им не удалось, и расстояние между ними сокращается. Но как бы то ни было, когда немного разведнелось, капитан, конечно, первым делом осмотрел рангоут, спрашивая себя, как долго мачта еще выдержит такое количество парусов при боковом ветре. А шкипер отправился на штирборд брать пеленги. Разумеется, он брал пеленги одновременно и в результате получил Хунко Гранде 345 градусов, мыс Негрете 295 градусов и мыс Палос 30 градусов. Потом нашел точку пересечения восстановленных прямых на карте и установил местоположение Дей Глории. Нетрудно представить себе шкипера с подзорной трубой и алидадой, с головой ушедшего в свое занятие, и юнгу, который стоит с листом бумаги, чтобы записывать наблюдения шкипера, но краем глаза искоса поглядывает на приближающиеся паруса корсара, окрашенные розоватым цветом первых лучей солнца. Потом оба, сломя голову вниз, нанести данные на карту Рути, юнга бегом на полуют, по наклонившейся палубе, протягивает капитану листок как раз в ту минуту, когда жутким треском ломается мачта, и капитан дает команде приказ рубить снасти, выбрасывать паруса за борт, орудийной прислуги запалить фитили, да и Глория сошла с курса и отправилась навстречу своей трагической гибели. Кой умолк, заметив, что голос его дрогнул. В конце концов, эти люди были моряками, как и он, хорошими моряками. Все их страхи, все их чувства он мог представить себе так точно и полно, будто сам был на борту Дей Глории. Транжер внимательно на него смотрела. — Ты хорошо рассказываешь, Кой. Кой потеребил нос. Он видел, как туман постепенно рассеивается, солнце поднимается над серым туманным кругом иллюминатора, и света становится все больше. А еще в открытый порт Бригантины он видел, как все ближе и ближе придвигается корсарская шабяка Чарги. — Это не так трудно, — сказал он. — В каком-то смысле совсем не трудно. Он закрыл глаза. Во рту вдруг пересохло, он взмок. Насквозь мокрым стал и платок, которым он только что повязал голову. В эту минуту, склонившись над черным четырехфунтовым орудием, в дыму от зажженных фитилей он слышал прерывистое дыхание товарищей, скорчившихся у лафета с банником, досыльником и зарядами в полной готовности заряжать, чистить и давать залпы. «Во всяком случае, — сказал он, — я не могу утверждать, что все было именно так». — Не могу. А как ты объяснишь, что юнку подобрали все-таки южнее Картахены? Кой пожал плечами. Грохот пушечных выстрелов и треск древесины еще не отзвучали в его голове. Пальцем он провел по карте линию по диагонали к юго-западу, так же, как мы объясняли это раньше. Единственная разница — ветер был не северо-западный, а северо-восточный. На рассвете ветер мог перейти на несколько румбов восточнее, и тогда юнгу унесло бы дальше в открытое море, но он попал на траверс Картахены, на несколько миль южнее, где его и подобрали на следующий день. — Тоже нетрудно себе представить, — думал Кой, глядя на карту с отметками глубин. — Мальчик пережил бой. Он один в шлюпке, которую несет по воле волн. Питьевой воды нет, солнце, жажда и все более далекий, недостижимый берег, он в забытьи, он лежит ничком, чтобы чайки не клевали в лицо, изредка он поднимает голову, оглядывается по сторонам и тут же в отчаянии роняет ее. Вокруг только бесстрастное море, которое прочно хранит тайны, в своем лоне. Странно, что он не указал действительные координаты Деи Глории.